Глава 33. И не сбываются. Марина думала, что знает про Игоря все. Оказалось, она знает все про Игоря-любовника. Игорь-муж был совсем другим человеком. Во-первых, неожиданно выяснилось, что он, мягко говоря, скуп. Когда они встречались, он буквально сорил деньгами. Дорогие отели, лучшие рестораны, элитные вина, шикарные подарки. Марина считала, что Игорь до расточительности щедр. Оказалось, он щедр, когда тратит деньги на свои удовольствия. Любовница относилась к удовольствиям, жена – к обязанностям. «Лобстеры? Устрицы?» – поднял он бровь, когда Марина на Карибах по привычке стала тыкать в меню. «Так мы, дорогая, просадим с тобой весь семейный бюджет». В семейном бюджете кормление жены деликатесами заложено не было. Так что даже на вопрос о шампанском Игорь скривился. «Вином перебьемся». Потом, правда, извинился, но со временем стесняться перестал. Марина, которая разговоры о деньгах считала неприличными, с мужской жадностью встретилась впервые. Отец, профессор-историк, всю небольшую зарплату отдавал матери. Сам по 20 лет ходил в одних ботинках. На все уговоры купить, наконец, новые брюки отмахивался. «Вы вон там лучше что-нибудь Маринке». Среди ухажеров жлобов тоже как-то не попалось. Все пытались потрясти ее воображение размахом. Марина растерялась и упустила время, когда можно было завести свои правила. Стала жить по Игоревым. И через какое-то время лезла на стену от полной своей зависимости. Работать она тогда по настоянию Игоря уже перестала. А денег на ее личные расходы он не давал. «Скажи, что надо, я куплю». «Я не могу выпрашивать у тебя деньги на маникюр, на губную помаду, на чашку кофе, наконец». Не выдержала она как-то. Накануне вечером они с приятельницей сидели в кафе. И та завистливо вздыхала. «Счастливая ты, в такое богатство попала. Одеваться, небось, в Париж летаешь». Марине неудобно было сказать, что она не знает, хватит ли у нее денег заплатить за свой заказ. Но это были только цветочки. Первый серьезный удар Марина получила, когда месяца через три после свадьбы впервые пошла с Игорем на банкет в качестве жены. И с изумлением увидела, как стая молодых охотниц вьется вокруг ее новенького с иголочки мужа. Он потягивал вино и с улыбкой принимал их ухаживание. За весь вечер ни разу на нее не посмотрел. Шутил и смеялся с другими женщинами. Особенно с одной, длинноногой блондинкой с бесстыжими манящими глазами. Она не отходила от него ни на шаг. Шептала что-то на ухо и несколько раз совсем по-свойски касалась в разговоре его руки. Было видно, что они давно и хорошо знакомы. Наконец Марина не выдержала. «Пойдем домой, мне надоело». И натолкнулась на его изумительно насмешливый взгляд. «Дорогая, где-то я уже слышал этот текст». Еще через месяц Игорь уехал в командировку. Хотя какие командировки могут быть? Где точно остановится, не сказал. Она пошарила по его айпаду, нашла бронирование в букинге. Позвонила в отель, все на той же Майорке. «Соедините меня с номером Красовского, это из офиса, срочное дело». Сама себя ненавидя, сказала Марина. И веселая девушка с рецепции ей ответила. «Его нет в номере, они с женой ушли ужинать. Сказали, будут поздно». Марина нажала отбой, села в кресло и поняла, что не может вздохнуть. Кислород отказывался поступать в легкие. Она хрипела, синела, грудь ходила ходуном. Ей казалось, что она умирает. Когда спазм наконец кончился, Марина отчаянно стала захватывать воздух ртом. В голове было пусто, будто в опрокинутой бочке. Как всегда, в трудную минуту она набрала Власика. Спросила только одно. «Ты знал?» Власик помолчал, потом ответил. «У тебя виски есть? Выпей. Что ты хотела? Я тебя предупреждал». Это был ее первый астматический приступ. И первая бутылка виски. Марина выпила ее всю. Марина ошиблась в геометрии. Ей казалось, что они с Игорем две прямые, которые наконец-то встретились. А для Игоря самой устойчивой фигурой был треугольник. Оставшись вдвоем с женой, он чувствовал беспокойный сквозняк из пустого третьего угла. Поэтому стороны треугольника он поменял, но фигуру оставил той же. «Ты же хотела меня получить?» – усмехался Игорь. «Ты меня получила. Чего тебе еще?» И шел дальше включать прожектор своего чертова обаяния. Так рыбаки в путину ловят косяки Сайры на свет. Марина уже разгадала его секрет. Каждой женщине, на которую Игорь внимательно смотрел, казалось, вот сейчас, в эту секунду, он ее выбрал. И во всем мире нет никого для него интереснее, чем она. Больше того, она особенная, необыкновенная, как это никто не разглядел раньше. И вот счастливица уже победно смеется, весело болтает ногами на той высоте, куда он только что ее вознес. Потом на секунду отворачивается. Опа! А он уже весь в другой избраннице. И уже та другая заливисто хохочет, беззаботно покачиваясь над бездной. Таков был его дар – приподнимать над миром каждую женщину, с которой свела судьба. А потом опускать руки и шагать дальше, не оглядываясь на пропасть, усеянную телами упавших с высоты. И только Марина никуда не могла от него деться, то взлетая вверх, то опускаясь вниз, как на качелях. Через 5 лет брака царственная покорительница сердец превратилась в алкоголичку с манией ревности. Игорь для нее стал как тяжелый наркотик. Находился рядом, разрушал, исчезал, начиналась ломка. Когда Игорь привел в дом Тамарку, это очень талантливая певица, будет выступать у меня на дне рождения. Ей нужно репетировать, а у нас отличные условия. Марина сначала плеснула виски Игорю в лицо. Потом месяцами, а репетиции затянулись, продумывала, как подсыпет что-нибудь Тамарке в суп, а мужу в вино. Или заколет их ночью ножом. Или расстреляет из винтовки, где только ее взять. А потом вдруг поняла, для нее треугольник сейчас тоже самая устойчивая фигура. Игорь разводиться с ней не хочет. Штамп в паспорте – его надежный оберег от слишком назойливых баб. На Тамарке жениться тоже не хочет. Зачем ему этот геморрой? Его и так все устраивает. Так что сцены ему теперь катала Тамарка, а Марина просто продолжала тихо пить. Полину она увидела месяц назад. Он не выдержал, привез ее сюда. Хотел похвастать имением. Ни Марина, ни Тамарка сначала даже не дернулись на эту тощую пигалицу. Уж сколько их упало в эту бездну. А потом Марина заглянула на репетицию. «Можно я посмотрю?» – спросила нарочито искательно. Игорь поморщился, но показал на стул рядом с собой. «Смотри». Заиграла музыка. Полина вышла драной кошкой в своем черном трико. И вдруг взметнулась адским пламенем, замахала ведьмиными руками-крыльями. Марина наблюдала, как Игорь, сделав равнодушное лицо, иступленно крутит в пальцах лежавшую на сиденье танцоркину зажигалку. И почувствовала, какая смертельная опасность таится в этой тоненькой вихлястой танцорке. «Ты ее в жены не получишь», — подумала тяжело. «Только через мой труп. Или сам сдохни». Было легче представить Красовского мертвым, чем со всем ее бросившим. Когда человек умер, можно плакать. Когда он от тебя ушел и милуется с молоденькой гадиной, тебе нечем дышать.